Глава 19. Когда Эркюль Пуаро вошел, начальник полиции и инспектор Блант как по команде обернулись. Надо сказать, начальник полиции был не в лучшем настроении, только мягкая настойчивость Бланда заставила его отказаться от приглашения на обед этим вечером. Их беседа выглядела примерно так. «Знаю, Блант, знаю», — раздраженно сказал начальник полиции. «Возможно, когда-то этот ваш маленький бельгиец и был чародеем. Но его время прошло, дружище, сколько ему лет?» Блант деликатно промолчал, тем более, что ответа на этот вопрос все равно не знал. Пуаро всегда тщательно скрывал свой возраст. «Дело в том, что он там присутствовал», — упрямо втолковывал инспектор своему шефу. «А мы пока все равно не сдвинулись с места. Мы в тупике». Начальник полиции раздраженно высморкался. «Знаю, знаю. Я уже готов поверить миссис Мастертон, может, это действительно был маньяк. Я уже согласен привести ищеек. Было бы только куда». «На воде следов не бывает, так что ящейкам след взять негде». «Понятно, знаю, знаю, что у вас на уме, Блант. И даже в чем-то согласен с вами. Но мотив! Ведь ни малейшего намека на мотив». «Мотив может быть далеко отсюда, на родине графа». «Так, по-вашему, Хэти Стабс что-то знала о Десузе? Ну да, такое возможно. Учитывая ее умственные способности, она ведь была простушкой, это все говорят». «Могла в любой момент сболтнуть о его делишках кому угодно. Вы ведь это имели в виду?» «Ну, в общем, да. Если принять вашу версию, то возникает вопрос, почему он так долго ждал? Почему не появился здесь раньше?» «Но, сэр, возможно, он не знал, где она и что с ней стало. Он же сам говорил, что случайно прочитал в светской хронике заметку о Насхаусе и его прелестной Шателайн. Владелец...» Здесь Блант позволил себе отвлечься, заметив: «Этими серебряными цепочками наши бабушки прицепляли к корсажу различные штучки. Кстати, неплохая идея. Стоило бы перенять некоторым рассеянным женщинам. А то повсюду оставляют свои сумочки. Так вот, мне кажется, на дамском жаргоне «шателайн» означает «хозяйку дома». Возможно, он не соврал и действительно только недавно узнал, где его кузина и за кого она вышла замуж. А узнав, тут же сел на яхту и отправился ее убивать. Это уж чересчур, Блант, явно притянут за уши. Но ведь так могло быть, сэр. И что ж такого его кузина могла знать? А помните, она говорила своему мужу, он убивает людей. Думаете, она вспомнила какое-то убийство? Но ей в ту пору было всего 15. Думаете, кто-то всерьез воспринял бы ее слова? Да граф сам бы поднял ее на смех, перевел бы все в шутку. — Мы просто не располагаем фактами, — упорствовал Блант. — Но вы же сами знаете, сэр, когда точно известно, что человек совершил преступление, можно и доказательства поискать, и в конечном счете их обнаружить. Мы ведь навели справки о Десузе по обычным нашим каналам. Ничего такого за ним не числится. А вот этот чудаковатый бельгиец, возможно, на что-то наткнулся. Он ведь гостил тогда в имении, а это очень важно. И беседовал с леди Стабс, и из ее высказываний, пусть даже и отрывочных, мог сделать какие-то выводы. Возможно, поэтому он и провел в Нассикоуме весь сегодняшний день. — И он позвонил вам, чтобы узнать, что за яхта у мистера де Сузы? — Да, это когда звонил в первый раз. А во второй просил организовать эту встречу. — Так, — начальник полиции взглянул на часы. — Если он через 5 минут не появится... Но именно в этот момент он появился. Однако что у него был за вид? От обычной щеголеватости не осталось и следа. Усы обвисли, видимо, от влажного девонского воздуха. Лакированные туфли были измазаны грязью. Волосы взъерошены, в довершение всего он хромал. — Наконец-то, мсье Пуаро! — начальник полиции пожал ему руку. — Мы тут уже все истомились. — Так какие необыкновенные новости вы хотели нам сообщить? Полковник явно иронизировал, но Пуаро, хоть и был страшно измучен, преодолел желание ответить колкостью на колкость и спокойно произнес. — Сам не понимаю, как это я раньше не догадался. — Вы хотите сказать, что сейчас вам все ясно? — холодно поинтересовался начальник полиции. — Ну, не то чтобы все, но суть ясна, безусловно. — Нам сути недостаточно, — сухо сказал полковник. — Нам нужны доказательства. — У вас имеются доказательства, мсье Пуаро? — Я могу сказать, где их следует искать. — Ну, что именно искать? — не сдержался инспектор Блант. Пуаро обернулся к нему. — Я полагаю, де Суза покинул страну? — спросил он. — 2 недели назад, — ответил Блант и с горечью добавил, — его нелегко будет заполучить назад. — Его можно будет убедить. — Убедить? — Так значит, достаточных оснований для выдачи ордера на экстрадицию нет? — Нет-нет, никакой экстрадиции. Если имеющиеся факты приложить к личности де Сузы... — Что за факты, мсье Пуаро? — несколько раздраженно спросил начальник полиции. — О каких это фактах вы нам здесь толкуете? — Факт, что Этьен де Суза прибыл сюда на роскошной яхте, что свидетельствует о том, что его семья богата. Факт, что старик Мертл был дедушкой Марлин Такер. Об этом я узнал только сегодня. Факт, что леди Стабс любила носить шляпы, похожие на шляпы китайских кулей. Факт, что миссис Оливер, несмотря на необузданность своего воображения, умеет очень точно определить, что собой представляет тот или иной человек, хотя делает это чисто интуитивно. Факт, что Марлин Такер прятала в своем ящичке губную помаду и духи. Факт, что мисс Бруис утверждает, что это леди Стабс попросила ее отнести в лодочный домик поднос с пирожными и водой для Марлин. — И это ваши факты? — начальник полиции недоумевающе уставился на Пуаро. — Это все, что вы хотели нам сказать? Ну, что же тут нового? Вы предпочитаете доказательства, и вполне конкретные. Например, такие, как тело леди Стабс. Теперь и Блант не сводил глаз с Пуаро. Вы нашли тело леди Стабс? Не то чтобы нашел, но я знаю, где оно спрятано. Когда вы найдете его, у вас будет доказательство. И этого доказательства... вам будет более чем достаточно. Потому что спрятать его в этом месте мог только один единственный человек. И кто же он? Эркюль Пуаро улыбнулся. Такой довольный вид бывает у кота, вылакавшего целое блюдце сливок. Тот, кто чаще всего оказывается убийцей, — тихо сказал он. Муж. Сэр Джордж Стабс убил свою жену. — Но этого не может быть, месье Пуаро. Мы знаем, что это невозможно. — О, нет, — сказал Пуаро. — Очень даже возможно. А теперь послушайте, что я вам расскажу.